Глава 8. Военное рассуждение. Как правило, войско не используют для нападения на города, в которых не совершили преступлений и не убивали невинных. Кто убивает отцов и старших братьев, кто получает выгоду от того, что грабит богатых и отбирает у людей их добро, кто порабощает сыновей и дочерей других людей, того, кто делает все эти вещи, называют разбойником. По этой причине, для того, чтобы казнить жестоких и мятежных и устранять несправедливость, используется войско. Где бы мы ни применяли армию, нужно постараться, чтобы крестьяне оставались в поле, торговцы в своих лавках, чиновники в своих канцеляриях, ибо военные нужны для того, чтобы наказать зачинщика злодеяний. Поэтому для того, чтобы обеспечить всеобщую преданность, не обязательно проливать кровь. Государство, имеющее 10 тысяч колесниц, сосредоточено и на военном деле, и на сельском хозяйстве. Государство, имеющее 1000 колесниц, сосредоточено на том, чтобы иметь возможность защититься и спастись. Государство, имеющее 100 колесниц, сосредоточено на обеспечении самодостаточности. У тех, кто сосредоточен на военном деле и сельском хозяйстве, боеспособность зависит от них самих, а от внешних причин не зависит. Те, кто сосредоточен на том, чтобы иметь возможность защититься и спастись, не ищут сами помощи извне. Те, кто обеспечивает себе самодостаточность, не ищут сами снабжения извне. Те, чьих средств недостаточно для того, чтобы напасть и развязать войну, или чтобы остаться в своих границах и защитить государство, должны исправить эту недостачу при помощи торговли. Торговля — это способ обеспечить возможность ведения как наступательной, так и оборонительной войны. Государство, имеющее 10 тысяч колесниц, может быть не похожим на государство, имеющее 1000 колесниц, сосредоточенное на том, чтобы иметь возможность защититься и спастись, и должно торговать как государство, имеющее 100 колесниц. Как правило, казнь предоставляет возможность пролить свет на благоговение, вызываемое войском. Если казнь одного человека потрясет все войско, то его нужно убить. Если от убийства одного человека возрадуется 10 тысяч, то его нужно убить. Осуществляя казни, следует начинать с тех, чья власть высока. Раздавая награды, следует начинать с тех, чье положение низко. Если кого-то нужно убить, даже если он могуществен и известен, то он должен быть казнен, ибо в этом случае наказание вознесется до самых вершин. Если награды достаются даже пастухам и конюхам, то это награды, нисходящие до самого дна. Способность возносить наказание до самых вершин и не спосылать награды до самого дна — это дар военачальника. Поэтому правители таких военачальников — должны ценить. Когда командующий берет в свои руки барабан, чтобы возглавить войско, идущее в бой, когда мечи зазвенели, то если он руководит хорошо, он будет вознагражден за свои достижения, и его слава утвердится. Если он руководит плохо, то и сам он умрет, и государство погибнет. Поэтому выживание и гибель, безопасность и угроза — все в руках военачальника. Как можно не ценить военачальника? Взять в руки барабаны и размахивать палочками, направляя воинов в бой, где они сталкиваются друг с другом, звеня мечами, чтобы правитель добился великого успеха в военных делах. Во всем этом я не нахожу трудностей. В древности говорили, Нападение без колесниц с защитным покрытием, оборона без снаряжения, такого как проволочные силки. Вот что свойственно войску, которое ни в чем не искусно. Обнищавшее войско, которому не хватает снаряжения и припасов, бывает в государстве, которое не торгует. Торговлей должны руководить правительственные чиновники. Правительству следует покупать те товары, которые на рынке дешевы, и продавать те, что дороги, для того, чтобы обуздать и аристократов, и народ. Люди съедают лишь один доу зерна, а лошади съедают 3 доу бобов. Доу равен 10 литрам. Так почему же люди выглядят голодными, а лошади имеют истощенный вид? Это потому, что на рынке есть товары на продажу, но этим рынком никто не управляет. Если ты соберешь прекрасно подготовленное войско, но не станешь управлять рынками, то не сможешь вести войну. Чтобы удержать воинов на службе с той поры, как они были призваны в войско, до того времени, когда в их панцирях и шлемах заведутся черви, они должны быть людьми, которых можно употребить с пользой. Так, когда хищная птица преследует воробья, он летит к человеку в руки или залетает к нему в жилище. Это происходит не потому, что он жертвует своей жизнью, но потому, что позади у него то, что вызывает страх. Когда Тайгуну было 70 лет, он забил коров в Чжаоге и продал мясо в Мэньцзинь. Когда ему было уже больше 70, правитель не дал ему должности, и весь народ считал его безумным. Когда он встретил царя Вэня из династии Чжоу, он возглавил 30-тысячное войско и, выиграв одно сражение, покорил всю страну. Если бы не его мудрость и стратегическое планирование, как бы удалось осуществить это объединение? Поэтому говорят, если хорошую лошадь стягать, то можно проехать долгий путь. Если достойные и высокие чиновники объединяются вместе, это открывает путь к хорошему правлению. Когда царь У из династии Чжоу напал на царя Чжоу из династии Шан, его войско перешло Хуанхэ вброд близ Мэньцзинь. На правом фланге было царское знамя, на левом фланге — топор возмездия, 300 воинов, готовых умереть, и 30 тысяч бойцов. У царя Чжоу в строю стояло несколько сот тысяч человек и его бесчестные министры Фэйлянь и Элай лично вели в бой воинов, вооруженных топорами и алебардами. Их войско растянулось на 100 ли. Царь У не утомил ни воинов, ни народ. Его воины не обогрели своего оружия кровью, но покорили династию Шан и казнили царя Чжоу. Не случилось ничего сверхъестественного или необычного. Вопрос заключается лишь в том, чтобы совершенствоваться или не совершенствоваться в человеческих делах. Нынешние военачальники исследуют особые дни и свободные утра, гадают при помощи сянцы, толкуют изобильные и бедственные дни, следуют прорицаниям на черепашьем панцире, изучают благоприятное и пагубное, наблюдают за изменениями планет, созвездий и ветров, и из всего этого пытаются извлечь успех и так добиться победы. По моему мнению, это очень трудно. Командующий военачальник не зависит от времени и направления, заданного характером местности, не зависит от людей. Оружие — суть орудия пагубы, раздор — суть противоположность добродетели, военачальник — суть отрицания мирного порядка. Поэтому военачальника нужно использовать только тогда, когда этого нельзя избежать, когда он ведет войну, его не должны ограничивать ни время, ни направление, ни характер местности. Его не должны ограничивать ни враг впереди, ни правитель позади. Войско единое, как один человек, должно быть подобно волку или тигру, ветру и дождю, подобно грому и молнии, должно быть таинственным и вызывать благоговение. Вся Поднебесная должна приходить от него в ужас. Победоносное войско должно быть подобно воде, потому что вода — это самое мягкое и самое слабое на свете. Но что бы с ней ни пришло в столкновение, будь то холмы или курганы, неизбежно разрушатся ни по какой иной причине, кроме той, что стихия воды сосредоточена и всецело предана нападению. А если кто-то обладает оружием, острым, как знаменитый меч Мое, доспехом, твердым, как панцирь носорога, многочисленным войском, и прибегает как к традиционным, так и к нетрадиционным приемам, то никто в Поднебесной не сможет противостоять ему в бою. Поэтому говорят, что если ты используешь достойных и привлекаешь одаренных, то даже если час и день неблагоприятны, дела твои все равно увенчаются успехом. Если твои законы понятны, и ты отдаешь приказы осмотрительно, то и без гадания на черепашьем панцире или тысячелистнике ты придешь к благоприятному итогу. Если ты воздаешь почести за достижение и поощряешь старания, то и без молитв обретешь удачу. Сказано также: время и направление не так важны, как благоприятный рельеф. Благоприятный рельеф не так важен, как гармония среди людей. Мудрецы древности подчеркивали важность человеческих усилий. Вот о чем они говорили. Когда Удзы вел войну против Цинь, то где бы ни разбивал он свой лагерь, он не разравнивал землю, на которой ложился спать. Чтобы защититься от мороза и росы, он укрывался молодыми побегами растений. Почему он так поступал? Потому что не ставил себя выше других людей. Если ты хочешь, чтобы люди умирали, не следует требовать от них показных знаков уважения. Если ты хочешь, чтобы люди тратили свои силы, не назначай их ответственными за выполнение ритуалов. По этой причине в древности воин, на котором были надеты панцирь и шлем, не кланялся, показывая этим, что ничто его не беспокоит, и он не хочет беспокоить никого. Требовать от людей, чтобы они умирали, требовать от людей, чтобы они тратили свои силы и при этом их беспокоить — такого не бывало с древних времен по сей день. Когда командующий вступает в свои права, он забывает о семье. Когда он ведет свое войско и разбивает лагерь в поле, он забывает о своих близких. Когда он берет в руки барабан и палочки, он забывает о собственной безопасности. Когда Уцы собирался дать бой, его сопровождающие предложили ему свои мечи. Уцы ответил: единственное дело военачальника — отдавать приказы. Когда нужно принять решение, его принимает начальник. Он командует войсками, он решает, на кого направить их мечи. Вот дело начальника. Сражаться с врагом, как это делает простой солдат, это не дело для начальника. Когда войско построилось для похода, оно должно идти весь день и пройти расстояние, на преодоление которого потребовалось бы 3 дня. Пройдя это расстояние, войско должно быть подобно реке, прорвавшей плотину. Встретившись с врагом лицом к лицу, нужно воспользоваться силой врага. Если у противника белые флажки,